Доброй ночи. О странной двойственности продолжаем мы разговор по телефону 495-956-1514 в программе «Серебряные нити». А, ну, как бы завершая, может быть, разговор о двойственности царя Ивана Грозного. Помните, когда Грозный приблизился к городу Новгороду, новгородцы не узнали об этом раньше, чем он находился на расстоянии мили от города. Тогда-то они стали кричать, что для них наступает страшный суд, цитирую я послание Таубе. А в том же послании рассказывается о казни удельного князя Владимира Андреевича. «Я должен, к сожалению, умереть, но не хочу, но все же убивать сам себя», — говорил жене старецкий князь. Она же отвечала: «Ты должен принять смерть и выпить яд. И это делаешь ты не по своей воле, ведь убивает тебя своей рукой тот, кто дает его тебе пить и убивает, и душит тебя, царь, а не какой-нибудь палач. И Бог, справедливый судья, с него потом взыщет твою невинную кровь в день страшного суда. Когда же, выпив яду, погибли и князь, и его жена, и его дети, многие знатные женщины воскликнули: «Ты, кровожадный убийца нашего благочестивого невинного господина, мы не желаем твоей милости, и гораздо лучше жить у Господа Бога на небе и кричать о тебе до дня страшного суда, чем оставаться под твоей тиранской властью». Но царь жестоко расправился с ними. Сперва их для постыдного зрелища травили собаками, а затем они были расстреляны и вилами растерзаны на куски, и части их тела ставили лежать непогребенными под открытым небом птицам и зверям на съедение. Конец цитаты. А дальше, разграбив и опустошив Новгород, царь Иван двинулся к Пскову, и весь город молил о том, чтобы беда прошла мимо. Говорят, что, войдя в город, Иван Грозный захотел получить благословение юродивого, блаженного Николая Псковского. Он пришел в келью юродивого, прежде чем грабить город, обратите внимание. А Николай протянул ему в качестве угощения кусок сырого мяса. Царь Иван сказал ему: «Я христианин и в пост мяса не ем», на что, по преданию, блаженный ответил: «Как не ешь? Ты же пьешь кровь человеческую». Иоанн все-таки приказал снять колокол с главного Псковского собора, после чего тут же, пока колокол снимали, умер его любимый конь. И царь вспомнил слова блаженного старца и в страхе спешно покинул Псков. Так святой юродивый Николай спас город. Ну, наверное, кто-кто псковичи-то точно знают это предание. Однако вот так пост соблюдал, мясо не ел, юродивых боялся. Больше всего боялся, говорят, московского юродивого, в честь которого москвичи прозвали навсегда Покровский храм, Покровский собор, храм Василия Блаженного, который всегда голышом ходил по улицам. Видимо, боялся царь юродивого, как сейчас боятся психологов и психиатров. Боялся, что он увидит его насквозь и поймет, что на самом деле не чувствует царь права своего убивать сопричниками половину земли русской. Но не чувствовал и, наверное, боялся, что Василий увидит. А, впрочем, это мои домыслы. так или иначе свою страсть к убийству. Царь пытался объявить святостью, исполнением страшного суда. Святое дело цари творил он и его опричники. Вот это вот как-то страшно и навсегда сошлось. Вот эти две половины, святость и страшный смертный грех, который вроде как принимал на себя царь, чтобы всех спасти. И это какая-то страшная тайна, хранящаяся внутри русского духа. И я думаю, что вот эта самая наша коренная идея о том, что жизнь копейка, она, наверное, тогда и родилась. Она апокалиптическая по существу. Но вроде бы мы и до сих пор о ней поем. Одна из самых популярных тем русского городского романса. Ну, почему? Ведь, во всяком случае, в европейской культуре жизнь копейка только у нас. 495-956-15-14. Розы белые в цвету, красные завяли. То ли я пропил мечту, то ли украли. Распахните же окно, дайте больше свету. Ай, не надо, все равно счастья в жизни нету. Ох, судьба злодейка, ну-ка, обернись. Жизнь моя копейка покатилась вниз. Не разбить бы рожу, не сойти бы с ума. Что страшнее все же, смерть или тюрьма? Сколько раз я попадал за одно и то же, сколько раз полосовал бритвою по коже, вены лопались, а кровь брызгать не хотела. Вот тебе и вся любовь, не горя сгорела. Ох, судьба злодейка, ну-ка, обернись. Жизнь моя копейка покатилась вниз. Не разбить бы рожу, не сойти бы с ума. Что страшнее все же, смерть или тюрьма? Хорошо, что я вообще плакать не умею. Пусть гвоздят меня к столбу, гонят дальше к краю. Я на нервах и в гробу им еще сыграю. Ох, судьба злодейка, ну-ка, обернись. Жизнь моя копейка, черт с тобой, катись. Голову сломаю, наберусь ума. Что страшнее, узнаю, смерть или тюрьма? Что страшнее, Серебряные нити. Поэта, в общем, конечно, весь Достоевский. Чего там говорить. Так вот в дневнике писателя цитирую. «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальности и грех исходят из нее самой». И что, наконец, законы человеческого духа еще столь же неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит «мне отмщение, я с вас дам». Конец цитаты. И, кстати, зло у Достоевского и даже дьявол. Это не какая-то сверхъестественная внечеловеческая сила. Он называл это зло замечательно. Это сила насекомости. Вот такой насекомости мелких, необузданных, неодухотворенных страстей, которые прячутся внутри человека и которые... которым он все время для оправдания себя, как царь Иван, пытается придать какие-то божественные наименования. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Здрасте. Александр Геннадьевич, вот вы продолжили разговор про царя Ивана Грозного. Продолжим. Да, ну, по моему личному мнению, значит, да, так сказать, царь Иван Грозный самый нечестивый царь. Ну, вот так сказать. Понимаете, в чем проблема? Ну, это вот лорд Экстон, можно я эту знаменитую фразу процитирую, вот эту. «Всякая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно». Но, обратите внимание, самый нечестивый царь, а как все хорошо начиналось. «Избранное вече», помните? Как бы идеи Возрождения, идеи Третьего Рима, все при Грозном. А дальше, эх, разудись плечо, размахнись рука, опричненная кровь по колено своя, своих, только своих, своих во спасение, чтобы не успели нагрешить. Вот ведь как, простите, Владимир. Александр Геннадьевич. А вот это, вы сейчас процитировали, значит, да, ну вот. Все началось, конечно, очень хорошо, да. Ну вот, так сказать, ну это, он, может быть, вначале и был благочестим. Ну, как я, ну, по моему личному мнению, опять же. В него вселился какой-то, ну, можно сказать, бес, наверное. Вот, и вот под воздействием есть этого у меня лука... Есть у меня тайное подозрение, что это был бес насекомости. Ну, а лорд Экстон, конечно, имел в виду нашу любимую гордыню. Чем больше человек в своих руках власти сосредотачивает, тем больше разврата. Только оправдаться надо как-то. Перед собой в первую очередь. Чего я их убиваю? Ну, как чего? Спасаю от греха. Чтоб нагрешить не успели и на страшный суд явились чистые. Вообще есть... Спасибо большое, Владимир. Это страшно, страшная на самом деле тайна, тайна. Великий знаток монастырской жизни, а теперь почти святой для людей, настроенных, как бы это выразиться помягче, патриотично. Мистик Сергей Нилус, помните, это тот самый публикатор первой русской протоколов сионских мудрецов, он... пишет о зримом черте, который являлся во снах игуменом Мануилу и Феодосию, его современникам. Цитирую. «При этом они и не думают избавляться от нечистого. Они вмещают беса в свое «я», и там происходит столкновение бесовщины с обитающим в их душе духом Иисуса Христа». И, конечно, дух этот побеждает. Конец цитаты. Между прочим, вот Распутина я вспоминаю, его правда в высшей степени своеобразный блуд. Ох, нужно нам знать этого человека и уникальные документы, которые обнаружил и опубликовал Эдуард Радзинский, я вам настоятельно рекомендую, дорогие радиослушатели. Ну, так вот, издатель и приятель, у него, в общем, друзей как таковых не было, Распутина Филиппов писал, что человек должен духом утончаться. И даже в отношениях с женщинами не столько пользоваться ими физически, сколько ощущать утончение чувства от близости к голым женщинам. Этого сами бабы, прибавил Распутин, не понимают. Святые, так те раздевали блудниц, смотрели, блудниц или блудниц, вот не знаю, боюсь теперь ошибиться в ударении, смотрели на них, утончались, но не допускали сближения. И сам Распутин верил, что, утончая нервы и испытывая платоническую борьбу, можно подняться на воздух, несмотря на вес тела. И, например, вознесение Христа и хождение по водам он объяснял этой способностью души. Говорил, что Христос не чуждался Марфы и Марии, был у них женатым гостем и смотрел на них голых, чтобы летать. Ну, конечно же, как и все, потом навсегда и на века Распутин, разумеется, имел дам, на которых смотрел, но утончал душу и путем прямого и непосредственного блуда. Его, даже не знаю, как выразиться, заклятый друг или горячо любимый враг или адор в своих показаниях о Распутине писал. Цитирую. «Сильная воля давала ему возможность круто поворачивать от разгульной жизни к подвигам поста и молитвы. Сначала этими подвигами, а потом крайним половым развратом. Он утончал свою плоть и довел нервы свои до высшего предела и колебания. Это вообще можно достичь либо подвигами аскетическими, или половым развратом, или иногда бывает само, как результат какой-то изнурительной болезни, чахотки, например. Во всех таких случаях люди бывают очень нервны, впечатлительны, глубоко чувствуют, проникают в душу другого, читают мысли посторонних и даже обретают способность предсказывать иногда». Конец цитаты. Ну, конечно, в общем, сумрачные разговоры в конце 19-го и в начале 20-го века, да и в середине 19-го века, особенно в хлыстовской среде, об этом ходили. Конечно, Распутин не по своей, как бы, идее действовал. В хлыстовских кораблях подбирались эти идеи, поскольку основной этой идеей была, что человек через родение в блуде может обрести душу и Христа, и Богородицы. А, кстати, графиня Лахтина, развращенная Распутиным и ставшая чем-то вроде его личной юродивой, бродила между ним и Элеодором, и самого Распутина звала Саваоф, а Элеодора Христос. И это, конечно, чисто хлыстовские клички. Но это так, это... Кстати, на самом деле, конечно, как вот у Нилуса Мануил и Феодосий вмещали в себя беса, так, конечно, Распутин вмещал в себя женский блуд. Он, конечно, женщину от похоти излечивал. В 13-м году, это еще до максимального пика разврата Распутина, до Первой мировой войны, священник Юрьевский тоже пытался продолжить хлыстовское расследование, но собрал свидетельниц, которые описали магические обряды, которые производил в своей бане отец Григорий вместе с последовательницами. Сначала шла молитва, после которой шло троекратное повторение фразы «Бес, блуда, изыди вон!», после чего Распутин совершал женщиной половой акт, и эффект этого воздействия был таков, что женщина больше не ощущала состояния похотливости. Прямо сразу чувствовала, что бес, блуда ее покинул. Конечно, это была не мощь совокупления, поскольку его потом великосветские блудницы, они рассказывали, что ничего такого особенного Распутин собой не представлял. Роль играла вера в то, что наступает счастливая бесплотность после вполне себе грешного соединения со святым. И дело, ведь понимаете, в чем дело? Я сейчас не осуждать в очередной раз Распутина и пытаюсь. Я пытаюсь объяснить, каким мощным образом это, в общем, действительно в простом человеке из села Покровское соединялось. И, конечно, слава тебе, Господи, это было вовсе не смертоубийство. Убили-то как раз его. А вот это вот борьба, простите, так и хочется сказать, зеленым змеем, в котором потом победил змей. Вот это, возможно, в результате тирании. Честное слово, я не знаю. Ну, не знаю. Возможно, как прямое последствие дикого страха, который вселил в народ Грозный, возможно, Медный всадник, возможно, раньше когда-то, только мы стали чем-то одинаковым воспринимать высоту и низость. Ну, как бы, вы вспомните «Москву петушки» Венедикта Ерофеева. Я думаю, все читали. Кто не читал, тот слышал. Это же почти такое саможитие советского святого. Поставьте слово «святой» в кавычках, и вы поймете, о чем я. Ну вот если я не могу возвыситься, то я упасть, унизиться, расколоться, стать таким подлецом. Вот это я могу. И как-то незаметно высота и низость стали равны одно другому, а мы почему-то перестали это замечать. Здравствуйте, Александр. Есть еще Екатеринбург у нас на проводе? Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. 100 лет. На самом деле, мне бы хотелось, вы вспомнили сейчас Достоевского, и мне сразу же пришла в голову мысль о том, что нужно, наверное, помнить о легенде о великом инквизиторе. То есть, когда пришел Мессия, ему сказали, что ты нам не нужен, мы и сами здесь научились разбираться со всем. То есть, и это вот есть вот та теневая сторона человека, вроде человек верует, да, он там образцам каким-то там следует, а в принципе это просто тленность души. Он берет как фасад вот это все, а когда дело доходит до каких-то там моментов, что нужно реально предпринимать, он говорит, так я уже все знаю, я власть на этой земле. То есть и вот пример такой вот колоссальный с Иваном Грозовым, мне кажется, наверное, он отзеркалил просто какие-то особенности русской души и впитал, как Есенин в свое время, да? Вот. Наверное, он одним из главных же зеркал этой самой души был. И между прочим, в пику Ленину, а я книжки Мережковского о Достоевском и Толстом отношусь гораздо лучше, чем к ленинской работе. Он, между прочим, Достоевского назвал зеркалом русской революции, поскольку вот эта раздвоенность от святости до жестокости. И знаете, что мне хочется вспомнить? Спасибо большое, Юрий. Мне очень хочется вспомнить эпилог «Преступления и наказания». Хотя Достоевский, он весь о двойственности. Но там в эпилоге говорится о появлении людей, зараженных моровой язвой. Помните? И это, слушайтесь только, вдумайтесь, наваждение, что они... Одни знают истину и имеют право навязывать ее другим. Причем все непослушные, кроме избранных, должны погибнуть. А источником этой болезни как раз и являются насекомые, о которых я говорил. Невиданные ранее микроскопические существа, вселившиеся в человеческие тела. Но эти существа, цитирую я, были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но сами этого не замечали. Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали... непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Всякий думал, что в нем одном заключается истина, и не могли согласиться никто, что считать злом, что добром. Люди убивали друг друга из-за этих бессмысленных истин в какой-то бессмысленной злобе. Конец цитаты, музыкальная пауза. Смертей нам вслед, рысью по России мы неслись на свет. Скажи мне правду, атаман, зачем тебе моя любовь? А по свету льется кровь, не до любви она. Правду, атаман, я одного тебя люблю. Скажи скорей, а то убьют. Скажи мне правду, атаман. Путь по солнцу держим, оно давно уж не там, где прежде, и в глазах темно. До восхода скачем на закат. Сколько же народа не вернуть назад. Скажи мне правду, атаман, зачем тебе моя любовь? Когда по свету льется кровь, не до любви она. Правду, атаман, я одного тебя люблю. Скажи скорей, а то убьют. Скажи мне правду, атаман. Главное вслушаться в слова даже хорошо забытых песен. Ну, как мне, во всяком случае, думается. Здравствуйте, Александр Петрович, город Саранск. И отойдите от сразу, отойдите от приемника. Так, это самый тот Александр Петрович, который говорил. Просто прервалось немножко. Ну, договаривайте, Александр Петрович. Очень трудно вообще-то говорить. Никак сосредоточиться не могу. В общем, это Иван Грозный объединил Русь. Вот его это заслуга. И он, конечно, работал под Богом. Спасибо. Он боялся. Спасибо, Александр Петрович. Не, я не против. Я же знаю, что он ее объединил. Я просто хочу, чтобы современники оглянулись и вот это и задумались обо всех этих фразах, вот этих фразах о том, что победителей не судят, о том, что что все-таки важнее сегодня, что кажется важнее нам. Вот эти потоки детской, женской, княжеской, боярской крови или объединение царств, ну, с опытом 20 века. Я просто хочу, чтобы вы на это взглянули и задумались, как это в душе совмещается. Вот совмещается как бы... 1956 год. Павел Антокольский. Мы все лауреаты премий, врученных в честь него, спокойно шедшие сквозь время, которое мертво. Мы все его однополчане, молчавшие, когда росла из нашего молчания народная беда, таившиеся друг от друга, не спавшие ночей, когда из нашего же круга он делал палачей. Мы сеятели вечных, добрых, разумных аксиом. За кровь Лубянки, темень допров, ответственность несем. Пусть всех нас переметит правнук презрением своим. Всех одинаково, как равных, мы срама не таим. Нифига подобного, таим. Начиная с Антокольского, и все срам свой таим. Потому что... Если были оправданы жертвы Грозного, если о них не плакать, то уж, конечно, жертвы Распутина, они же активно оправдываются. Да и потом, не был он убивцем-то совсем, это его убить пытались. А он всего лишь умудрился получать энергию праведности от крайнего греха. А мы готовы это оправдать, а все время кричим: зло, сатана, христианство, Достоевский. Не читали, что ли, мы всего этого? Макарий Египетский, святой и преподобный. К тебе обращаюсь, плоть, льстивому врагу моему и противнику, никогда не прекращающему нападений. Ты, злобно ласкающий зверь, ты, охлаждающий огонь. И ты, душа моя, кто сделал тебя трупоносицею? Как ты, дух, смесилась с дебелостью? Ты, ум, сопряглась с плотью? Ты, легкая, сложилась с тяготой? Ибо все это противоположно и противоборствует одно другому. И это внутренний конфликт человеческий. Так это чувствовал, так, собственно, это чувствовали все, все святоотеческое предание. И, например, католики ясно разделяют это на добро и зло. А даже горячо любимая мной, поверьте, русская религиозная философия в лице особенно поздних представителей, вот Василий Васильевич Зенковский, замечательный наш автор, автор лучших книг об истории русского, русской философии и богословия, говорил о том, что нету зла, есть два лика тварной Софии, ну, считайте, две души мира, добрая и злая, и в человеческом сердце добро и грех стоят рядом, потому что все спокойно, онтологически грех никогда не овладеет всей глубиной духа, то есть всей глубиной добра. А это вот духовное, оно все равно независимо будет действовать. И вот Распутин, оболочка беспрестанного греха, или вот, например, оболочка беспрестанного пьянства, а в этой оболочке все равно живет добро. И попробуйте мне сказать, что мы с вами не умеем этого видеть. Вот блок поэты. «Ты будешь доволен», цитирую я, разумеется, «ты будешь доволен собой и женой, своей конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституции. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». Я что, раз уж мы пытаемся вспоминать Достоевского, то я все время пытаюсь вспомнить что-нибудь еще. Вот, например, игрок. Да, мы про этот аспект вообще не успели поговорить. Я, пожалуй, и достойный человек. А вот поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы. И знаете почему? Потому что русские слишком богато и односторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Тут все дело в форме. Большую частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам не хватает гениальности. Ну, а гениальности-то чаще всего и не бывает, потому что она вообще редко бывает. Игрок, глава пятая. А вот подросток, горячо любимый мною. Я тысячу раз дивился на эту способность человека, и, кажется, русского человека по преимуществу лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с высочайшей подлостью и все делать совершенно искренне. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость? Вот это вопрос. Конец цитаты и конец нашей передачи. Давайте эту тему Достоевского. Широкость русской души. Вот эту широкость с точки зрения двойственности и некоторых других понятий давайте обсудим. Что мы имеем в виду? Что имел в виду Достоевский, точнее говоря, Карамазов, когда говорил: «Эх, широка душа человеческая, и я бы сузил. Спокойной ночи». все уйдем рано или поздно, пока стоим, кто лучше, кто никак. Порой хотим того, что невозможно, и можем то, чего не все хотят. А сил осталась последняя лошадь, навозных денег последний мешок. И если день выдался хорошим, еще не значит, что это хорошо. Ах, жизнь копейка, судьба индейка, душа как камень, пробитый меха. И соль на ране, и шиш в кармане, и вошь ни на аркане, ни подкова на блоха. Ха-ха-ха-ха. Все уйдем рано или поздно, но лучше позже, может, повезет. Еще пожить с любовью народной, если народ нас раньше не прибьет. А сил осталась последняя лошадь, ее же тоже надо кормить. Последним граммом тянет руки совесть, к последней капле, что осталось жить. Ах, жизнь копейка, судьба индейка, душа как камень, пробитый меха, и соль на ране, и шиш в кармане.